Вздор! До этого еще никто из нас не дошел. Даже мой брат Альфред, закоренелый деспот. Нет, у него под ногами твердая почва, право сильного, и он горделиво стоит на ней, утверждая, по-моему, не без основания, будто американские плантаторы, правда, в несколько иной форме делают то же, что английская аристократия и английские капиталисты, а именно полностью, и душой, и телом подчиняют себе низшие классы, блюдя собственное благополучие. Он извиняет и их, и нас, и ему нельзя отказать в последовательности. По его мнению, высокая цивилизация немыслима без порабощения масс, номинального или действительного. Низшие классы должны существовать, и пусть занимаются физическим трудом, пусть ведут животный образ жизни. А классу высшему извольте дать досуг и деньги, чтобы он обогащал свой ум и мог претендовать на духовное руководство низшими классами. Так рассуждает мой брат Альфред, потому что он, как уже было сказано, прирожденный аристократ. А я не согласен с ним, потому что я прирожденный демократ. Но это совершенно разные вещи. Их даже сравнивать нельзя, — воскликнула мисс Офелия. Английского рабочего не продашь, не купишь, не разлучишь с семьей, не накажешь плетьми. Он точно так же во всем зависит от воли хозяина. Рабовладелец может запороть своего непокорного раба насмерть, а капиталист заморит его голодом. Что же касается нерушимости семейных уз, то еще неизвестно, что хуже. Когда детей твоих продают или когда они умирают у тебя на глазах голодной смертью? Разве можно извинять рабство, доказывая, что оно не хуже многого другого? А я и не выдаю это за извинение, и скажу даже, что у нас более дерзко и с большей очевидностью посягает на права человека. Покупая человеческое существо как лошадь, глядя ему в зубы, проверяя его мускулатуру, его ход, а потом выкладывая денежки тем, кто спекулирует на неграх, занимается их выращиванием, кто торгует ими, пускает их с аукциона, мы наглядно показываем всему цивилизованному миру, что одна часть рода человеческого может присваивать себе на благо другую его часть, не тревожась о ее благе, хотя, по сути дела, и у нас, и в Европе происходит одно и то же. «Такие сопоставления никогда не приходили мне в голову», — сказала мисс Офелия. «Я был в Англии, и мне легко судить, прав ли Альфред, когда он говорит, что его рабам живется лучше, чем большинство англичан. Моего брата вовсе нельзя назвать жестоким хозяином. Боже вас упаси сделать такой вывод из моих слов. Он деспотичен и безжалостен с непокорными. Если кто-нибудь из его невольников посмеет оказать неповиновение, ему ничего не стоит пристрелить такого строптивца, как кролика. Но, в общем-то, он даже гордится тем, что невольников у него прилично кормят, одевают, обувают. Когда мы жили вместе, я всячески убеждал Альфреда, как важно преподать невольникам какие-то основы веры. Чтобы ублажить меня, он пригласил на плантацию священника, и по воскресным дням негров стали обучать катехизису, хотя сам Альфред, по-моему, думал, что священник мог бы с одинаковым успехом наставлять вере его собак и лошадей. Надо сказать правду. Людям самого своего рождения забитым, поставленным на одну доску со скотиной, испорченным дурными влияниями, людям, которые знают лишь одно — отупляющий труд, вряд ли помогут короткие поучения раз в неделю. Учителя воскресных школ в рабочих районах Англии и у нас на плантациях, вероятно, подтвердили бы, что результаты их деятельности и тут, и там более или менее одинаковы. И все же мы у себя знаем редкие исключения из общего правила, ибо по натуре свои негры гораздо восприимчивее к религии, чем белые. «Расскажите, почему вы уехали с плантации?» — попросила мисс Офелия. Некоторое время мы с Альфредом вели хозяйство сообща. Но потом он окончательно убедился, что плантатора из меня не получится. Все реформы, новшества, улучшения были произведены, а мне все казалось мало. Дело было в том, что я ненавидел самую суть рабства, ненавидел жестокость, порочность, незыблемость системы, которая использует человека как вещь, и только для того, чтобы ко мне текли деньги. Кроме того, я вникал во все мелочи, сам ленивейший из смертных, я всегда сочувствовал лентяям, и когда эти злосчастные бездельники подкладывали камни на дно корзин с хлопком, чтобы было потяжелее,